Глава 39. Морган наблюдала за происходящим в коридоре и палате Дженни, когда мобильник Шарпа переключился на голосовую почту. Она оставила сообщение и поспешила снова отыскать глазами Ланса. Он расхаживал по коридору возле палаты матери. Подтвердившаяся версия отравления вызвала быструю реакцию и у следователей, и у Ланса. Полицейские переключились на высокую передачу. От Ланса исходило напряжение под стать жару от горнила. Его тело оставалось в постоянном движении, как будто бурлившие эмоции не давали ему стоять на одном месте. Как будто он едва держал себя в руках. Ланс был человеком действия. Он от природы был склонен вносить страх и печаль в любой план. Стелла и Броуди опросили медперсонал, изъяли записи с камер видеонаблюдения и вызвали криминалистов. У Морган зазвонил мобильник. Она вытащила его из своей сумки, на экране высветился сотовый номер деда. От волнения пульс Морган участился, дед никогда не звонил ей без весомой причины. Не случилось ли чего с дочками? Морган остановилась в конце коридора и ответила на вызов. «Все нормально?» «Все замечательно», — произнес дед и замолчал. Ее позвоночник резко выпрямился. «Что-то произошло». «Что?» «Я сегодня просмотрел электронную почту Дженни и телефонные записи. Если не считать звонков от Ланса, тебя или Шарпа, ей мало кто звонил. Но вчера ей поступил звонок со странного номера. Я подумал, что это мог быть телемаркетер, но все же решил копнуть. Мне потребовалось некоторое время, чтобы установить личность звонившего. С тех пор, как я работал следователем, все несколько изменилось. Ты никогда не догадаешься, кто звонил Дженни». «И кто же?» — спросила Морган. «Стэн Адамс». Мозг Морган сопоставил факты. «Я подумал, что тебе следует это узнать прямо сейчас», — сказал дед. «И ты не ошибся. Морган рассказал ему, что случилось с Дженни». «Черт возьми», — ругнулся дед. «Мне следовало проявить оперативность». «Что ты? Ты и так принес нам столько пользы». «Держи меня в курсе», — вздохнул Арт. «Я люблю тебя. И я тебя тоже, дедуля». Морган перехватила взгляд Ланса. Он буквально подлетел к ней. «В чем дело?» «Звонил дед», — сглотнула Морган. «Он проверил электронную почту и записи телефонных переговоров твоей мамы. Вчера ей кто-то позвонил». Внимание Ланса обострилось, во взгляде засквозило нетерпение. «И кто же?» «Стэн Адамс». Они уже поняли, что Стэн лгал о том, где он был вечер исчезновения Вика. Но выкроить время на повторную беседу с ним им не удалось. Ланс развернулся и устремился к выходу. Морган поспешила за ним. «Ты куда?» «Что бы еще ни случилось сегодня вечером, она никуда его не пустит одного». «Поболтать со Стэном», — бросил он через плечо. «Стой!» — воскликнула Морган, и Ланс обернулся. «Нужно сообщить об этом Стелле и Броуди». Ланс помотал головой. «Они затребуют копии телефонных записей для себя, а на это уйдет время. Да и здесь они наверняка застрянут на всю ночь. Они смогут допросить Стэна только утром, в лучшем случае». «Но от них не стоит это утаивать», — возразила Морган. «А мы не будем. Мы пошлем им СМС из джипа». Ланс опять развернулся и пошагал к выходу. «А шерифу звонить будем?» — спросила, поравнявшись с ним Морган. «Нет», — выскочил из отделения Ланс. «Он велит нам держаться от Стэна подальше». Оставшаяся была Морган поспешила его догнать. «Кинг взбесится, если мы не поделимся с ним этой информацией. И о сотрудничестве в будущем придется забыть». «Да пусть хоть лопнет от злости». Ланс подошел к лифту и ткнул пальцем в кнопку. «Мы старались играть по правилам. И к чему это привело?» «Вины Кинга в этом нет». Морган встала к Лансу лицом и положила ему руки на плечи. «Это плохая идея. Шериф, конечно, как шило в заднице, но он умен и наступал нам на пятки в этом расследовании. Если мы подключим Кинга, он отстранит нас от дела. Учитывая, что он мало следует закону, это будет с его стороны чудовищным лицемерием». «Вспомни тот раз, когда мы не посвятили Кинга в свои планы. Это чуть не стоило нам жизни». При воспоминании о ночи в лесу Морган передернулась. «Пожалуй, будет лучше, если ты не поедешь со мной». Слова Ланса больно укололи Морган. Но она увидела ярость, бушевавшую в парне, как огромная кошка в клетке, и поспешила скрыть свое разочарование. «Я поеду с тобой», — сказала она, не на шутку испугавшись, что Ланс действительно оставит ее в больнице. «Бог знает, что он вытворит, если ее не будет рядом. Мы же одна команда». Ланс встретился с ней взглядом. Его глаза на секунду смягчились. «Ладно», — буркнул он, и еще раз ткнул пальцем в кнопку лифта. «А как же твоя мама?» — спросила Морган. Ланс обернулся на закрытую дверь в реанимацию. «Здесь останутся и Стелла, и Броуди, а скоро и другие копы подтянутся. Мама пока что в безопасности. Вопрос в другом». Броуди, Стелла и команда криминалистов пробудут в отделении всю ночь. Правда, больничный персонал, возможно, будет вставлять им палки в колеса. Ни врачи, ни медсестры не допустят, чтобы их авторитет и уход за пациентами оказались подорваны. Ну как они защитят маму, когда следственная группа уедет? Мы не можем установить у ее палаты лабораторию и проверять все прописанные ей лекарства. Тот, кто пытается ее убить, очень умен и находчив. Его ничего не сдерживает. Он убивает ради самосохранения, и его не волнует ни то, как он выполнит свою работу, ни то, сколько людей окажутся случайными жертвами на его пути к цели. Старик из соседней палаты не сделал ничего, но я готов держать пари, что он был убит только для того, чтобы в отделении поднялась суматоха, и убийца смог добраться до мамы. Двери лифта открылись, и Ланд шагнул внутрь кабины. Морган последовала за ним. «Может сообщить все шерифу тайком?» Но предусмотрительность тут же вступила в бой с ее понятиями о верности. Ланс расценит это как предательство. И это действительно будет предательством. Ланс и так терзался внутренней болью. Его мать была для него всем. Разве он мог позволить кому-то еще разбираться с этим делом? И можно ли вообще просить его об этом? Ко всему прочему, Ланс был прав. Шериф запретит им ехать к Стэну. Кинг всегда тяготился необходимостью следовать закону. Но по той же причине и они с Лансом попали в передрягу в прошлый раз. И сейчас Морган не могла избавиться от ощущения дежавю, отчего на душе у нее заскребли кошки. Правда, ее успокаивало то, что на этот раз они соблюли все необходимые меры предосторожности. Они были вооружены и не находились в лесу в кромешной темноте. Лифт спустился, и двери открылись. «Мы едем только побеседовать со Стэном», — сказал Морган, выходя из кабины. «Именно так», — мрачно кивнул Ланс. Холодный ветер подул им в лица, когда дверь в холл больничного корпуса распахнулась, освободив дорогу новым посетителям. Мимо Ланса и Морган прошла молодая чета. За ней проплыла красочная связка воздушных шаров с надписью «Поправляйся скорее!». На улице ночь пахла снегом. Морган поспешила наглухо застегнуть свое пальто, они быстрым шагом пересекли парковку. Приблизившись к джипу, Морган вырвала из руки Ланса ключи. Она не решилась доверить ему руль и хотела хоть как-то контролировать их действия. Ланс не стал ей перечить. Морган открыла дверцу джипа и проговорила над крышей. «Мы должны сообщить Шарпу, куда едем. Кто-то должен быть в курсе наших действий». «Согласен. И мы будем предпринимать все разумные меры предосторожности. Действовать последовательно, шаг за шагом. Договорились?» Морган призвала Ланса к осторожности, но не потребовала, чтобы он отступил. Если бы кто-то угрожал ее семье, она бы тоже стала неудержимой. С губ Ланса слетел уступающий вздох. «Ладно», — прошепел он, — «мы не станем предпринимать ничего опасного». Сорвавшиеся с озябших губ слова показались нелепыми даже самому Морган. «Я люблю тебя». Они ехали допросить возможного убийцу.